Глава 20. Августейшая Аппалла. Столыпин с Лыковым ожидали приема у императрицы уже больше часа. Она явно выказывала им свое неудовольствие. Премьер чертыхался вполголоса, то и дело щелкая крышкой часов. Он уже опаздывал в Государственную Думу на важное заседание. Сыщик держал на коленях тяжелый сверток с золотыми монетами, которые ему так и не пригодились. Наконец Александра Федоровна велела их позвать. Мужчины вошли в кабинет и не удостоились руки хозяйки. Понятно. — Ну, Лыков, докладывайте, — ледяным тоном приказала императрица. — Ваше Величество, мне не удалось выполнить данного вами поручения. — Это я уже знаю. Объясните, почему. Что вам помешало? Преступник, чье настоящее имя до сих пор неизвестно, отказался перед смертью указать местонахождение иконы. — Перед смертью! — фыркнула Александра Федоровна. — А зачем было его убивать? Что, они могли выстрелить ему в ногу? Пытался, но не получилось. Я, видите ли, спасал свою жизнь. Был у Люперсольского на мушке. В моем рапорте, если вы его читали, указаны обстоятельства неудавшегося задержания. — Спасал свою жизнь, — повторила императрица, обращаясь к премьер-министру. Весь тон ее выражал неодобрение и даже презрение. — Ваше Величество, — вступил в разговор Столыпин, — коллежский советник Лыков предотвратил взрыв складов с боеприпасами. Он спас множество жизней, а также ценное имущество. — Мы посылали его в Казань не для этого, — отрезала Александра Федоровна. — Отговорки, Петр Аркадьевич, отговорки. Где чудотворный образ Казанской Божьей Матери? Премьер-министр покосился на коллежского советника, тот ответил. — Согласно последним словам злодея, образ вывезен из России и сейчас находится в Румынии. Там сильная колония старообрядцев. Но верить этому нельзя. Люперсольский мог и соврать. — Что еще говорил ваш этот? — Сказал и про Ковров. Там на подозрении купец первой гильдии Першин, известный сектант. — Так Ковров или Румыния, а Лыков? — Не знаю, Ваше Величество. Государыня повернулась к Столыпину. — И это ваш лучший сыщик. — Точно так, Ваше Величество. Прошло более 2 лет со времени кражи. Вести дознание сейчас неимоверно трудно. Я, если помните, изначально выражал сомнение. Лыков сделал все, что мог. Есть задачи выше человеческих сил. — Да, — взвилась Александра Федоровна. — Вот, почитайте, что себе позволял ваш лучший сыщик там, в Казани. Она пододвинула к премьер-министру лист бумаги. Тот глянул на него и побагровел. Но можно ли этому верить? Столыпин передал текст коллежскому советнику. Тот прочитал, и кровь ударила ему в голову. Это был рапорт ротмистра Прогноевского. Жандарм писал, что Лыков препятствовал ему в выполнении августейшего поручения. А когда ротмистр уличил его в этом, сказал при свидетелях: «Идите вы к черту со своей императрицей». «Но что имеете пояснить?» — спросила Александра Федоровна Лыкова, глядя на него, как солдат на вошь. Тот растерялся. «Вот скотина, ротмистр! Как докажешь, что его ты действительно посылал, а императрицу нет?» Сыщик с надеждой покосился на Столыпина. И опытный царедворец вывернулся. — Ваше Величество, — заговорил он проникновенно елейным голосом, — неужели вы могли принять донос за правду, чтобы человек, 30 лет прослуживший в полиции, сказал такое при свидетелях? И кому? Жандарму? Нет, вы поразительно доверчивы. Государь не задумалась. — Вы считаете меня чересчур доверчивой, Петр Аркадьевич? Видимо, это слово применительно к ее персоне царице понравилось. Точно так. Она, доверчивость, является продолжением вашей доброты. Доброты? Да, вы добры, склонны видеть в людях больше хорошего, нежели плохого. Вот и приняли ложь за истину. Ну, ладно, — ответила государыня, — ладно. Возможно, я погорячилась, вначале была слишком резка. На иконы-то вы мне не привезли, Лыков. Обещали и не привезли. Он обещал сделать все, что в его силах, — напомнил Столыпин. и сделал, просто этих сил оказалось недостаточно. Мы в Министерстве внутренних дел высоко оцениваем результаты дознания Алексея Николаевича. Изловил банду беглых каторжников — раз. Спас от взрыва казенный пороховой завод с прилегающими слободами — два. Разоблачил злодея, известного под фамилией Липерсольский, который снабжал оружием боевиков — три. Разве этого мало? Александра Федоровна, видимо, почувствовала, что и вправду перегнула палку. Она протянула мужчинам руку для поцелуя и сказала: «Идите, храни вас Бог, деньги положите на трюмо». Они вышли, и Петр Аркадьевич принялся вытирать лысину носовым платком. Обернулся на лакеев и сказал только: «Ух!» В начале декабря Столыпин, как министр внутренних дел, подал государю проект высочайшего приказа по гражданскому ведомству в части МВД. Там были ходатайства о награждении к предстоящему Рождеству чинов министерства. Коллежского советника Лыкова предлагалось произвести в статские советники за отличную усердную службу. Государь вымарал этот пункт без объяснения причин.